Теперь позвольте мне один вопрос. Отчего это вы так заинтересовались конвертом? Как я неоднократно утверждал на своем процессе. Это вам известно, мистер Тикок. Я нашел его на своем месте среди своих тетрадей. И только был удивился этой находке, как очень правдоподобно, Кинг. Действительно, очень правдоподобно. Если вы не возражаете, мистер Тикок, поговорим об этом деле еще немного. Джо Кинг прищурил глаза. Я ведь не хочу понапрасну отнимать у вас время. Так вот, мне хочется обратить ваше внимание на то, что ваши показания на моем процессе были, по меньшей мере, неполными, чтобы не сказать ложными. Вы под клятвой показали, что деньги были оставлены в ящике учительского стола в 7-м классе. Как могли вы поклясться в том, что вам было неизвестно? Тикок стал бледным, как побеленная стена. Гарольд Бут еще перед началом урока, когда я еще только шел из учительской в класс, сказал мне, что конверт, как я и просил, он положил на стол. Но вы же этого сразу не проверили. Зачем же? Бут был у нас самый смышленый и самый благонадежный ученик. Спасибо. Чего вы, собственно, добиваетесь, Кинг? Я думаю, что с этим покончено. Разве для вас самого не лучше, как можно реже вспоминать об этом черном пятне на вашей жизни, об этой оскорбительной судимости? Мы, Тикок, имели с вами часто различные точки зрения. Вот и сейчас в этом деле тоже. Я хочу, чтобы об этом деле было сказано как можно больше и как можно громче. Я хочу его прояснить. Я не вор. Но не станете же вы? У Тикока на лбу выступили капли пота. Я стану. Жалко, что уже прошло столько времени, и уже нельзя снять отпечатков пальцев. Отпечатков пальцев? Из какой же среды вы явились? Мы ведь здесь, в нашей школе, не среди уголовников. Уголки рта Джо Кинга слегка опустились. Он коротко попрощался. Как только он оставил комнату, Тикок растерянно уставился на директрису. «Он хочет упрекнуть меня ложной присягой. Боже, преступник! Мне никогда в голову не приходило втягивать Гарольда Бута в это дело, в котором он ничуть не повинен. Джо Кинг не мог украсть в 12-м классе, в который не имел никакого доступа. Он мог украсть только в 7-м классе, и тут он украл». Находились же деньги до этого там, куда их должен был положить Гарольд Бут, в учительском столе в 7-м классе. Миссис Холлинс сидела за своим письменным столом совершенно прямо. Это скверное дело, мистер Тикок. Я благодарю вас, что вы явились по нашей просьбе. Снаружи перед школой стоял у своего автомобиля Стоунхорн. Он разговаривал с собравшимися молодыми людьми о моторах, в которых, конечно, разбирался лучше, чем юноши, которые ничего лучшего, чем автомобили администрации и служащих, не видели и никогда не водили ничего, кроме какой-нибудь старомодной развалины. Его засыпали вопросами. Тикок увидел их в окно. «Миссис Холленд, вы только посмотрите! Прирожденный главарь банды. Среди этих хулиганов он тотчас нашел единомышленников. Может быть, он помог бы нам привлечь юношей к чему-нибудь интересному. Алекс Гудман, например, светлая голова, ловкий и смелый. Ему нужна работа, спорт и награда. А так как ничего этого для него тут нет, он начал вместе с отцом выпивать. Жаль, жаль». Тикок бросил на миссис Холлин взгляд, из которого следовало, что он не допускает возможности оздоровления их духовного состояния. «Наверное, Джо Кинг, Алекс Гудман и их компания интересуются еще новейшими похождениями гангстеров и конструкциями пистолетов. Разве вы не знаете, где он находился? Меня поражает, что наши ответственные учреждения продолжают таких опасных молодчиков выпускать на свободу». Пробормотав еще что-то себе под нос, Тикок попрощался. Покинув здание, Он увидел своего коллегу Белла около этой группы.